Чуть оттолкнувшись ногами, приблизился к девушке и помог ей с проблемой. «Спасибо», Химеджима на мгновение отвела взгляд в сторону, скрывая толику румянца на щеках. «Так я присоединюсь», усмехнулся, смотря на ее с откровенным весельем. Не задавая глупых вопросов, не удержавшись, легонько щелкнул ее по кончику носа, заставив ойкнуть и потереть ушибленное место, глядя на меня из-под лобья. Однако надолго ее не хватило и, спустя несколько секунд, брюнетка приняла схожую со мной позу. В таком положении мы провелись несколько минут, дрейфуя друг рядом с другом, причем, настолько близко, что кончики наших пальцев почти соприкасались. «Двух», неожиданно для девушки произнес я. «Что?» – недоуменно уточнила Акина, продолжая смотреть в небо. «Говорю, что согласен на двух детей», – флегматично отозвался, с трудом сдерживаясь от смеха. «Каких еще?» Химеджима неожиданно вздрогнула и погрузилась под воду, откуда, вынырнув через мгновение с промокшей головой, уставилась на меня с праведным негодованием в глазах. «Иссей, я вас слушаю, мадам», – изобразил чопорный тон, на этот раз улыбаясь во все 32. «Зачем ты вообще об этом вспомнил?» Моментально преодолев разделяющее нас расстояние, брюнетка коварно напрыгнула на меня, пытаясь утопить. Поддавшись, покорно ушел на глубину, но, решив не облегчать демонице жизнь, цапнул ее за ногу и потянул к себе. Она в ответ попыталась схватить меня за плечи, используя в качестве опоры, но я предугадал ее действия и обнял, не давая вырваться. Замерев, девушка с надутыми щеками грозно прищурилась и попыталась стукнуть меня ладошкой по груди. Я насмешливо вскинул бровь. Акина задумалась на секунду, а затем обхватила меня руками и ногами за корпус. Поняв, что победителя в этой битве не будет, оттолкнулся ногами, вытаскивая нас обоих на поверхность. «Дурак!» – выплюнула попавшую в рот воду Акина, стукнув меня лбом в лоб. «Тебе сколько лет?» «Достаточно», – ухмыльнулся. «Не бойся, по закону все будет в порядке». «Иссей!» Химеджима звонко рассмеялась и затем, успокоившись, тихо добавила. «Спасибо. Всегда пожалуйста, конечно, но за что?» То, что хотела сказать девушка, осталось тайной, поскольку в этот момент в нашу сторону направлялся Райзер, на чьем лице явственно читалось желание убивать. «Иссей!» Он крикнул издали. «Давай, твоя очередь!» Посмотрел на него, на ехидно скаляющуюся Серафал, оседлавшую банан в компании Риасы Соны, после чего высвободился из объятий Акина. «Прости, милая, но, кажется, настало время в очередной раз убегать от ответственности». Брюнетка мягко улыбнулась и махнула рукой. «Плыви, Иссей, ты свободен», она смахнула пальцем невидимую слезу. «Плыви, а я их задержу, я не забуду твою жертву», высказался от всей глубины души и, перейдя на брас, рванул прочь от настигающего меня Райзера. «Стой, сволочь, стой!» Кому говорят, ну уж нет, врагу не сдается наш гордый варяг. Это была самая лучшая поездка в моей жизни, сонно пробормотала Самы, положив голову мне плечо. Тебе ведь понравилось, братик? Свернув на дорогу к дому, я поправил положение сестры, которую нес за спиной. Да, вздохнул с легкой улыбкой на губах, выматывающе, но весело. Не считая того, что мне умудрились временно стереть память, пару раз конкретно вынести мозг и довести до состояния, близкого к помешательству. Мелочи жизни. Угу, малышка зевнула и прикрыла глаза. Серочан оказалась крутой, мы с Гаспером построили песочный замок, Ариасан. Она не договорила, уснув из-за методичного покачивания. Впрочем, не мудрено, всю поездку обратно в Куа она провела то развлекаясь с Гаспером, то допытывая Серафала о грядущем новом сезоне ее любимого шоу. Даже пару раз ненароком поинтересовалась, встретится ли еще с Ривель, хотя, казалось бы, между ними точно кошка пробежала. Вы помните, что Гримари предложила повторить поездку в следующем году? Боже упаси, нет, такой опыт хорош всего один раз. Да и когда звучит фраза «давайте еще раз так соберемся», то, вероятность в 99,99%, подобное точно не произойдет. Ладно, главное, что Самы осталась довольна. Для нее это будет еще одним прекрасным воспоминанием. Поднял взгляд на небо, окрашенное во всевозможные оттенки алого. А что вы получили из этого? Бесценное знание. Какое? Пиво действительно хорошо заходит с жареными орешками. На подходе к дому я увидел, как у забора Настя терпеливо дожидается Мики, взволнованно сминая пальцами край домашнего платья. Увидев меня и Самы, мама облегченно улыбнулась. Нормально доехали, поинтересовалась она и, дождавшись, пока я наклонюсь, поцеловала в щеку, мягко потрепав по голове сопящую Самы. «Обошлось без приключений», — усмехнулся в ответ. «Где отец?» Женщина нахмурилась. «Его срочно вызвали в офис», — она покачала головой. «Где наша система дала сбой, раз даже в законный выходной не дают человеку спокойно отдохнуть?» «Отдых у японского служащего — непозволительная роскошь», — грустно подметил. «Ладно, я пойду, уложу мелкую в кровать. Кушать будешь?» — деловито уточнила Мики. «Я как раз приготовила твое любимое карри. Нормальная домашняя еда, впервые за 2 дня, звучит невероятно соблазнительно. Однако, прости, у меня еще есть планы», — отказался я. «Хотел встретиться с Акино». Мама удивленно посмотрела на меня, а затем понимающе улыбнулась. «Тебя сегодня ждать?» Тем не менее, не стала задавать неудобных вопросов. «А если скажу, что буду только завтра, тогда придется убрать карри в холодильник, чтобы не испортился», — спокойно произнесла Мики. «Спасибо», — мам, улыбнувшись, наклонился и поцеловал ее в щеку. Теперь оставалось лишь уложить Сама и выдвигаться на встречу с Химеджимой, которую она мне сама назначила, шепнув на ухо, когда мы высаживались с поезда. «Только почему место встречи возле фонтана в городском парке? Это здешнее место силы, что ли?» Акино стояла под деревом, нервно перебирая пальцами кончик хвоста, перекинутого через плечо. Поначалу я хотел подойти со спины и чуток припугнуть ее, однако быстро передумал. Вместо этого я намеренно обозначил свое присутствие, окликнув девушку. «Акино», и, когда она повернулась, пару раз помахал рукой. Глаза Химеджимы чуть расширились, и она сразу опустила взгляд в землю. Приложив ладонь к груди, брюнетка глубоко вдохнула и вновь посмотрела на меня, только теперь с легкой улыбкой на губах. «Иссей», — она коротко кивнула. «Рада, что ты пришел. Разве я мог отказать в твоей просьбе?» — хмыкнул, жестом приглашая сесть на ближайшую скамейку. Парк в это время пустовал, лишь где-то проглядывались силуэты незнакомцев, направляющихся по своим делам. Ветер, еще сохраняя в себе нотки дневного тепла, покачивал ветки деревьев. Где-то вдалеке звучали цикады, прерываемые щебетанием птиц. В такой атмосфере мы просидели пару минут. Я, откинувшись назад, разглядывал небо, дожидаясь, пока Химеджима соберется с мыслями, а сама девушка активно изучала собственные ладони, покусывая нижнюю губу. «Иссей», — почти неслышно позвала она. «Да, скажи, а ты когда-нибудь думал о будущем?» Многократно прокручивал сотни вариантов развития событий в голове, раз за разом искал наиболее подходящий путь, отбрасывал один за другим, но потом вновь начинал заново. «Бывало такое», — вместо всего этого произнес вслух. «Понятно», — прошептала Химеджима и прикрыла глаза. И вновь тишина, и вновь лишь звуки природы да шум фонтана. «А хоть в каком-нибудь из вариантов ты видел рядом с собой кого-нибудь?» Набравшись смелости, задала следующий вопрос Акино. Чуть повернул голову, глядя на брюнетку. Она продолжала делать вид, будто внимательно изучает ногти, однако пару секунд назад девушка искоса смотрела меня со смешанными эмоциями во взгляде. «Конечно», — не стал отнекиваться. «Мне сложно представить будущую жизнь без близких сердцу людей». Девушка рвано выдохнула, обхватив ладонью указательный палец. Со стороны казалось, что ее слегка потряхивает. «Так дело не пойдет», — уверенно, но нежно притянул Химеджиму к себе, приобнимая за плечо, из-за чего она почти уткнулась мне носом в грудь. Акино инстинктивно ухватилась за мою футболку, крепко сжимая ее и попутно зажмурившись. Ее до сих пор пробирала дрожь. Мысленно вздохнул. «Каждый хоть раз испытывал это странное чувство влюбленности, когда разумом ты все прекрасно понимаешь, но эмоции берут верх, затмевая любые его доводы. Оно может возникнуть внезапно или, наоборот, потихоньку крепнуть, скрываясь где-то в подсознании, однако изредка прорываясь наружу в небольших мелочах. Брошенные украдкой взгляды, чрезмерно яркие реакции на то, что раньше подобного не вызывало, и стойкое ощущение неизбежности, смешанного с отчаянной надеждой. С опытом начинаешь подмечать все эти детали, особенно, когда сам проходил через такое неоднократно. Поэтому я давно заметил, что отношение Акино ко мне изменилось. Поначалу все было в рамках дружеской симпатии, разговоры ни о чем, обмен взаимными подколками. Затем чаще начали мелькать элементы флирта, причем флирта не наигранного, чем любила заниматься Химеджима при наших самых первых встречах. Тот был больше способом самовыражения. Последней каплей для девушки стало поведение Левиафан. Уверен, Акино прекрасно понимает, что Ситри делала это в шутку, не подразумевая ничего серьезного, однако эмоциям так просто не прикажешь. Видимо, даже демоны попадают под власть гормонов. Компенсация, да, за это время брюнетка успела немного успокоиться, перестав дрожать. Теперь она просто сидела, уткнувшись лицом в мою грудь, не решаясь поднять головы. Иссей, да, провел ладонью по ее спине. Кажется, Акина издала нервный смешок. Я влюбилась. Продолжил поглаживать девушку. Я даже не понимаю как, но взяла и... Она снова усмехнулась. Влюбилась. Представляешь, какая глупость. Взяла и влюбилась. Она резко вскинулась, смотря на меня блестящими от выступивших слез глазами. Понимаешь, тихо прошептала Химеджима подрагивающими губами. В тебя, я, ладонью провел по ее щеке, прерывая на полуслове. Все хорошо, успокаивающе произнес. Я все понимаю. Если бы я этого не понимал, меня бы здесь не было. Ты мне тоже очень нравишься, нежно проговорил я. Акина на мгновение широко распахнула глаза, но сразу после этого тихо рассмеялась с улыбкой на лице. Иссей, ты мне нравишься, прошептала она, счастливо зажмурившись. Акина, ты мне тоже нравишься. Вместе с этими словами, я наклонил голову и поймал ее губы своими, на что Химеджима обхватила меня за шею, с готовностью вовлекаясь в поцелуй. Все будет хорошо, я это знаю. Глава 29. Носитель, не хочу никоим образом ставить ваше решение под сомнение, только так ли разумно заводить романтические отношения с представительницей демонического рода? Это была первая реплика, вышедшая из уст серва, когда я, наконец-то, вернулся домой после вечерней встречи с Акина, которая закончилась тем, что наша связь из разряда дружеская стала романтической. Сев на диван в гостиной, не став включать свет, упал навзничь, смотря на потолок. Судя по данным сканера, отец так домой и не вернулся, застряв на работе, мама спокойно спит в своей комнате, впрочем, как и сами. Может, мне тоже лечь, носитель, вы не собираетесь отвечать на мой вопрос, а в этом есть какой-то смысл, вздохнул, прикрывая глаза внутренней стороной локтя. С какого ракурса ни посмотри, мое решение буквально кричит о своей ошибочности. Я ведь так хочу спокойной жизни, сохранить свои способности в тайне от Гримари, Ситрии же с ними, а тут взял и начал встречаться с Химеджимой. Глупость, ереси, суровое надругательство над логикой любого здравомыслящего человека. И, осознавая это, все равно пошли на данный шаг, хмыкнул, прокручивая в голове одновременно растерянное и наполненное искренним счастьем лицо Акина. «Давай, я скажу, что мое сердце трепещет от неописуемого чувства влюбленности, которое затмило любые доводы разума, и на этом мы остановимся. Не будь у меня доступа к вашим гормонам, то я мог бы в это поверить. Однако, не считая повышенного уровня дофамина, вы в полном порядке. Тогда считай, что это мой тайный план по внедрению в демоническую среду, чтобы, достигнув нужного уровня доверия, одним движением разрушить ее, тем самым спася сами от потенциального рабства в качестве слуги Гримари. Носитель, что, серва, я готов придумать тебе 101 причину, почему на самом деле поступил именно так, а не как иначе. Тайное заклинание обворожения, которое обошло твою защиту. Попытка охмурить Химеджиму, чтобы затем, злодейски смеясь, растоптать ее чувства. Гениальная идея, благодаря которой я вызнаю все их планы и способности, дабы, по итогу, стать сильнее. Ну, какой-нибудь из перечисленных вариантов устраивает твои процессоры? Или мне продолжить генерировать идеи? Достаточно просто озвучить реальный довод. Реальный, я громко хмыкнул. Так тебе он и так прекрасно известен. Вам просто захотелось? Захотелось чего именно? Носитель, вы сейчас надо мной издеваетесь? Нисколько, друг мой. Скорее, желаю понять, насколько хорошо ты изучил мою личность и те принципы, которыми я руководствуюсь по жизни. Принципы, которые вы уже успели несколько раз поменять за время нашего знакомства. Туши. Ладно, закончим играть в шарады. Я резко принял сидячее положение, невидяще смотря вперед. Скажу три настоящие причины, вследствие которых произошло то, что произошло. Первое, компенсация тех ошибок и утрат, которые пережил в прошлой жизни из-за собственной глупости или неопытности, а также шанс сделать все правильно. До встречи с супругой у меня были отношения, но то, каким образом они закончились и что я делал в их процессе, долгое время висело на душе. Второе, я действительно ценю Акина, ибо она, одна из тех немногих личностей, с кем мне приятно и удобно проводить свободное время. Да, ни о какой яркой влюбленности или любви речи идти не может, однако элемент симпатии присутствует. Химеджима умна, обладает неплохим чувством юмора и вполне мне симпатична. Впрочем, не появись у нее чувств, то я бы не пошел на первый шаг. А так почему бы не попробовать сотворить для нее идеальный первый раз, после которого ей будет куда проще в жизни, когда наши пути разойдутся. Третье, это моя последняя, грубо говоря, проверка. Мне важно понять, насколько демоны опасны. Есть ли мне смысл и дальше скрывать себя, логично опасаясь проблем с их стороны, или же знания канона настолько затмили мой взор, что я не замечаю очевидного. С первым пунктом все понятно. По второму, почему вы разойдетесь в будущем? Третий, каким образом собираетесь определить опасность представителей ада? Первые отношения, зачастую, самые хрупкие, но при этом запоминающиеся. И я не могу дать гарантий, что Химеджима в определенный момент не уедет вместе с Гримари обратно в преисподнюю. Хоть Самариас и говорила о том, что Акина полностью свободна, нужно воспринимать жизнь в ее реальных оттенках. Полноценные отношения в большинстве случаев проигрывают испытания расстоянием. Что касается проверки, на губы выползла кривая улыбка. Знаешь, каким бы наивным я ни был, есть стойкое ощущение, что в тандеме демон, притворяющийся человеком, и человек, который на самом деле уже далек от человека, существует не нулевая вероятность, что кто-то из нас случайно спалится перед партнером. Вдобавок, чисто гипотетически, если Химеджима настроена максимально серьезно, то уверен, рано или поздно она предложит мне или присоединиться к демонам или что-нибудь в таком духе. Весьма цинично с вашей стороны, возможно. Как бы то ни было, со своей стороны я постараюсь подарить Акино лучшие воспоминания о первой влюбленности, какими они могут быть, и утешу свое раненое прошлыми косяками эго. Что касаемо самой Химеджимы, на мгновение прикрыл глаза. Главное, чтобы она не захотела втайне от меня сотворить какую-нибудь глупость, вроде попытки случайно обратить меня или Саме, желая укрепить связь, или нечто в таком духе. Пока у меня есть к девушке кредит доверия. Серва, я крайне эгоцентричен, пускай внешне может показаться в точности наоборот. В жизни есть лишь одно, что нельзя простить, и это предательство. ХМ звучит, как слишком затасканное клише. Поневоле горько усмехнулся. Клише, так клише, ничего не попишешь. Прислонившись спиной к стене, я лениво взирал на проходящих мимо учеников. Кто-то из них спешил поскорее попасть в класс, желая встретиться с одноклассниками и обсудить прошедшие выходные, кто-то наоборот слонялся по территории кампуса, тоскливо смотря на время, отказываясь принять тот факт, что началась новая школьная неделя. А я, привет, раздался со спины приятный мелодичный голос. Улыбнувшись, я принял нормальное положение и повернулся, смотря на Акино, застенчиво заправляющую прядь волос за ухо. Подойдя ближе и игнорируя возможное внимание со стороны посторонних, наклонился и смело поцеловал брюнетку в щеку, заставив девушку чуть вздрогнуть и издать довольный смешок. «Пойдем», наклонил голову и протянул ладонь, за которую Химеджима с радостью ухватилась, занимая место как можно ближе ко мне. «Кстати, тебе было не обязательно меня ждать», отметила школьница, поднимая голову и смотря на меня. «Но мне очень приятно». Бросив украдкой взгляд по сторонам, она привстала на цыпочки и неловко чмокнула меня в подбородок, видимо, изначально метя выше. «Вот он, главный минус, когда партнер ниже тебя почти на полторы головы. Интересно, в каноне Иссей тоже вымахал до такой степени или в данном случае стоит перевести все стрелки на серва? Ваши антропометрические данные являются золотым стандартом для человека в таком возрасте. Ты понимаешь, что только что оскорбил огромное количество людей. Прошу прощения, добавлю еще один грех в свою коллекцию. Сколько раз я говорил, что слишком сильно повлиял на твою личностную матрицу. Достаточно, чтобы это подразумевалось без слов. Кое у кого хорошее настроение, поинтересовалась Акино, прижимаясь грудью к моей руке, хмыкнул. А с чего оно должно быть плохим? Провел пальцем по ее щеке, вызвав тем самым очередную смущенную улыбку. Физические прикосновения, значит, ценит в полном объеме. Судя по всему, не особо стесняется проявление чувств на публике, однако стоит на всякий случай уточнить. Акино, убедившись, что Химеджима внимательно слушает, отвел ее в сторону под тень развесистого дерева и тихо спросил. «Тебя же не напрягает, что мы на людях?» Не стал договаривать, взглядом указывая на наши переплетенные пальцы. Брюнетка недоуменно нахмурилась, а затем звонко рассмеялась. Глупый, сократив расстояние, она приблизилась, упираясь в меня грудью и проникновенно заглядывая в глаза. С чего бы меня должно подобное беспокоить? Подняв руку, она ткнула меня в лоб и провела пальцем по переносице. «Мы же не малень, Иссей!» Ошарашенно воскликнула Акина, когда я резко поймал ртом ее указательный палец. «Ты!» Улыбнувшись, отпустил пленника и, не скрывая ехидства, протянул. «Получается, до такого мы еще не доросли?» В ответ демоница легонько стукнула ладонью по плечу, мило надув щеки. Тем не менее, вдоволь насладившись реакцией, перестал издеваться и более серьезным тоном добавил. «Акина, давай договоримся об одном маленьком правиле в наших отношениях, хорошо?» «Каком?» Все еще изображая обиду, пробурчала брюнетка. «Таскать меня на руках, как принцессу, не нужно», — вскинул бровь, коротко усмехнувшись. «Дорогая, у тебя крайне интересные фетиши», — заработал новую вспышку румянца у Химеджимы. «Учту на будущее», — и, не дав ей закончить, вернулся к прежней теме. «Но, все-таки, моя просьба заключается в другом». Чуть наклонился, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Говори со мной, хорошо? Если что-то не нравится, озвучь». «Нравится, то же самое. Хочешь чего-нибудь, сообщи», — вздохнул и почесал затылок, неловко улыбаясь. «Понимаешь, мы, мужчины, зачастую намеков или не понимаем, или воспринимаем не так, как вам хочется». «Хорошо, хурай», — вновь прервал ее, отвесив едва ощутимый щелбан по лбу, разрушая неожиданно серьезный контекст своей предыдущей фразы. «А еще, я очень злопамятный», — хохотнул и тут же отступил назад, спасаясь от разгневанной демоницы, явно жаждущей отомстить мне за поруганную честь. Недолго побегав, под конец позволил Акина завалить себя на траву и оседлать. «Попался». Светящаяся от триумфа Химеджима сдула прядь волос, вырвавшихся из прически. «Нет, ей точно абсолютно все равно на то, что могут подумать окружающие». Исходя из косых взглядов и редких перешептываний, количество слухов о нашей с ней связи вырастет многократно. «А что касаемо вашей просьбы, Хёда-сан», — демоница наклонилась, упираясь ладонями в мою грудь, — «это должно работать в обе стороны. Знаю я тебя, будешь молчать, отговариваясь общими фразами. Так что я согласна, если и ты согласен не умалчивать важное». «По рукам», — спокойно отозвался. «К слову, начнем с текущего момента». Сделал короткую паузу, вызвав толику напряженного ожидания у Акина. «Мне нравится, когда ты сверху», — выдал без малейшей застенчивости. «Иссей». В третий раз за короткий промежуток вспыхнула Химеджима. «Носитель, если по-вашему, это похоже на идеальные отношения, то у меня для вас плохие новости. Ничего не могу с собой поделать». Она так мило смущается. «Хм, кажется, я начинаю понимать Гримари». Напевая себе под нос незамысловатую мелодию, подшил последнее дело, после чего, свернув папку, подписал заверительный лист и шлепнул сверху печать. «Да, как говорится, навыки не пропьешь. Кстати, навык делопроизводства у меня за последний год прокачался. Вывести общую статистику», — задумчиво постучал по стопке документов, ожидающих моей резолюции. «Точно, я уже и забыл, что когда-то любил посматривать туда. В общих словах обрисовать ситуацию можешь? Продолжаете развиваться во многих направлениях без сильных перекосов. Оценка боевой мощи до сих пор находится под вопросом, поскольку предыдущие результаты было решено признать недействительными ввиду нецелесообразности выбранных мер измерений. Мы обязательно устроим массовый геноцид каким-нибудь жутким вражинам, друг. Надо просто еще немного подождать. Лет 20-40. Серва вздохнул и не стал ничего отвечать. Зато, воспользовавшись моей передышкой, его место решила занять другая особа, прямо сейчас пристально прожигающая меня взглядом сквозь линзы круглых очков. «Хёда-кун», — протянула Айка, плотоядно облизнув губы. «Тут слушок витает, что тебя и Химеджиму-сан можно поздравить». «Это правда?» «Предположим», — коротко отозвался, попутно заметив, что Ицубаса отвлеклась от переписывания недельного отчета, вопросительно моргая. «К слову, делает она это, переписывает, уже в четвертый раз. С чем поздравить? Вы победили в каком-то парном соревновании?» В глазах Юры было загорелся огонек азарта, но он моментально оказался потушен ладонью Цубаки, стоявшей за спиной спортсменки и внимательно надзиравшей за процессом исправления ошибок. Шинра, стукнув подчиненную по макушке, аристократично поправила оправу очков, с явным недовольством взирая на Айку. «Кирьютян, Прохладный тон заместительницы председателя студсовета по ощущениям понизил температуру в кабинете на пару градусов. Не думаю, что здесь и сейчас уместно обсуждать личные отношения между Хёдакуном и Химеджимой Тян. Ага. Проигнорировав предупреждение, моя одноклассница ударила ладонями по столу, вследствие чего Мигури, до этого, заполнявшую документы, подпрыгнуть и почти прикусить язык, который Томоэ высунула наружу в порыве невиданного усердия. Вот что благотворный нагоняй от начальства делает. Асона еще мои методы осуждала. Значит, что-то точно есть, раз вы так говорите. Кирю-сан укоряюще посмотрела на главу информационного комитета Кусака, сидя в паре метров от меня. Не мешайте работать. Вытаращилась на нее Айка. Слышь, Хёда, она ведь только сегодня под твое подчинение перешла. Ты чем людей поишь, что у них из ниоткуда появляется умение дерзить окружающим? Рея, осознав, что высказалась весьма странно для своего обычного поведения, опустила голову, принявшись пристально изучать стопку документов на коленях. Часть бумаг сразу летела в шредер, другая откладывалась или на мой стол, или самой первогодке. В любом случае, одноклассница поняла, что почти забыла изначальную тему, по которой решила обратиться ко мне. Ты, Химеджима, сочные детали. Прямо сейчас, у нас с Мигури первая полоса пустует. Кирю-тян, вновь вмешалась Шинра. Подобная новость не будет допущена к печати. Газета студсовета, издание, которое должно служить сугубо в образовательных и просветительских целях. Конечно, с готовностью закивала рыжеволосая особа. Мы и просветим людей во всех перипетиях связи между нашим нелюдимым главой отдела по делопроизводству и второй красавицей всей академии. Первый, не моргнув, поправил коллегу. ФФ, анонимный рейтинг среди учеников считает иначе, в ответ осклабилась Кирю. Если у людей нет минимального понимания прекрасного, то мне остается им лишь соболезновать, пожал плечами. Девушка улыбнулась, а затем неожиданно довольно улыбнулась. Так, Мигури, записывай. Хёда Иссей в отношениях показывает себя с неожиданной стороны, раскрываясь, как помешанный на своей второй половинке. Успеваешь? Томоэ, выхватив из рюкзака блокнот, быстро раскрыла его на пустой странице и щелкнула ручкой. Повторите, пожалуйста. Она с нескрываемым восхищением в глазах посмотрела на свою начальницу. Стоп-стоп, вторая половинка, речь не о соревнованиях, вопросительно наклонила голову Юра, что заставило Шинру провести ладонью по лицу. Нет, Цубаса-тян, речь идет сугубо про романтическую связь, устало пробормотала заместитель Соны. А-а, понимающе протянула спортсменка, после чего нахмурилась. И чего в этом интересного? Теперь уже Айка и Томоэ боролись с желанием пробить в столах недокументированные вмятины собственными лбами. Что? Удивленно уставилась на них глава воспитательного комитета. Правда ведь, кому о таком захочется читать? Это же их личное дело, посторонним туда лезть не стоит. Кусака-тян тихо позвал подчиненную, неожиданно для себя открывая новую черту личности Юры-тян. Там ведь от клуба атлетики было заявление о проведении внеурочных соревнований. Да, уловив мою мысль, Рэя подскочила на ноги и ловко выудила из нескольких стопок документов нужный лист, протянув его мне. Но вы же решили отклонить запрос. Я передумал, поставил свою размашистую подпись и убрал к себе в папочку. Потом аккуратно подсунул Ситри. Камисама, не справившись с эмоциями, Кирю подскочила на ноги и обвела всех присутствующих разгоряченным взглядом. Неужели никого не волнует, что Хёда и Химеджима? Нет, сухо оборвала ее Цубаки, продолжая изображать надсмотрщика, стоя за спиной спортсменки. Это неэтично, покачала головой сама Цубаса. Вопрос личных отношений между двумя ученикам остается их вопросом, пока не нарушает принятые в уставе правила, тихо процитировала положение Рея, заслужив с моей стороны одобрительное поглаживание по густой копне волос. Девушка прикрыла глаза и чуть вытянулась. Думаю, будь у нее хвост, он бы уже активно вилял из стороны в сторону. Ну, Мигури судорожно оценила обстановку. Не то чтобы мне не было интересно, но... Айка уставилась на нее, словно увидев в первый раз. От них, еще ладно, но ты, Томоэ-тян, драматично закрыв ладонями лицо, глава информационного комитета осела на стул. Жестокий и несправедливый мир, полный предательства. Она наигранно всхлипнула, бросая на меня косой взгляд сквозь чуть раздвинутые пальцы. Я в ответ лишь мило улыбнулся. Убедившись, что Шинра со своего места не заметит ее действий, Кирю загнула все пальцы правой кисти, за исключением среднего. Значит, намекает, что все равно сделает это, несмотря на неодобрение окружающих. Неспешно вскинул бровь и, опустив левую руку под стол, так, чтобы только девушка видела ее, воспользовался языком жестов. Глаза рыжеволосой сплетницы расширились. «Не посмеешь», — одними губами прошептала она. Уверена, таким же образом уточнил. Кирю, достаточно быстро проиграв битву взглядов, визуально сдулась. «Вот тебе и свобода слова», — проворчала Элька себе под нос, возвращаясь к своей работе, лишь бы задушить голос честной прессы. Наконец-то в кабинете студсовета воцарилось спокойствие, наполненное тихим шуршанием бумаг и поскрипыванием шариковых ручек. Правда, где-то через пару минут раздался отчетливый звук удара ладони об чью-то макушку. В смысле, переписывай, что я опять сделала не так, Цубаки-сан. Перед тем, как вернуться домой и предаться блаженному гедонизму, Акина сегодня задержится в клубе, оставалось одно небольшое дело. Забрать Сами со школы, сестренка с утра попросила об этом. Пускай, она уже давно сама ходит туда и обратно, отказывать в такой малости не стал. Пройдя мимо плеяды мамочек, собравшихся подле ворот заведения, и поздоровавшись с каждой из них, спасибо, серва, не пришлось судорожно вспоминать обращение, зашел на территорию учебного заведения, дожидаясь, пока малая закончит разговор со своим одноклассником. Самытян, пожалуйста, не отказывай мне вот так, кудрявый пацан, красный от смущения, сжал кулачки. Рита-кун, мелкая показательно вздохнула. Ты ведь неоднократно задавал мне этот вопрос и раз за разом получал одинаковый ответ. С чего ты взял, что сейчас выйдет? Ее собеседник немного отступил назад, однако продолжил поддерживать зрительный контакт с моей сестрой. Отец говорил, что главное, это уверенность и упорство в достижении собственной цели. Выдал он, для пущего эффекта, стукнув себя кулаком по груди и тут же поморщившись. А значит, рано или поздно у меня получится. На его пылкую речь Сами медленно вскинула бровь, а затем, еще раз вздохнув, помассировала переносицу. Серва, это ведь не то, о чем я думаю, верно. А чего вы ожидали? Она видит в вас образцовую модель для подражания. Рита-кун, с нажимом повторила его имя девочка. Давай, я задам вопрос по-другому. Ты дурак, что? Нет. С нотками возмущения в голосе отозвался ее одноклассник. Тогда почему ты не можешь понять, что если девушка, она указала на себя, говорит парню четкое «нет», теперь ее палец почти уткнулся в грудь пацана, это значит «нет». Кажется, ее фраза вызвала у него легкое замешательство, читаемое по лицу. Но папа говорил, что, когда дама сердца, о, мне нравится его словарный запас, говорит «нет», это можно расценивать, когда, только еще были какие-то нюансы, но... Под конец он что-то бессвязно пробормотал себе под нос, хмуря брови в отчаянной попытке полностью вспомнить отцовские наставления. Сами, жалостливо посмотрев на его душевные метания, подошла ближе и похлопала паренька по плечу. «Порой, Рита-кун, нет никаких нюансов, есть лишь голая действительность, где балом правят суровые законы логики и здравомыслия». Она участливо заглянула однокласснику в глаза. «Давай». Ты забудешь об этой глупой идее и мы просто останемся друзьями, прямо как раньше, я, парнишка запнулся на полуслове и пораженчески опустил голову, просто друзьями, да, сделав небольшую паузу, Сами расширила глаза и шустро добавила, без привилегий, почесал подбородок, знаешь, друг мой, кажется, мне пора начать фильтровать свою речь в присутствии мелкой, слишком поздно, да и я прекрасно вижу, что вы чуть ли не светитесь от гордости, ложь. Хотя, ладно, кого я обманываю, горд, невероятно горд. Хочешь сказать, что мы больше не будем вдвоем на перемене пересматривать последние серии девочки-волшебницы Серетян? Шокированно уставился на мою сестру Рита. Что? Нет-нет, замахала руками Сами. Я про другие привилегии. Какие? Непонимающе уточнил парнишка. Блондинка вновь вздохнула. Камисама, как тяжело с тем, кто тебя не понимает, протянула она. «Зато теперь я прекрасно понимаю братика». Услышав последнее слово, ее одноклассник резко сбледнул и сделал пару шагов назад. «Знаешь, Самытян, ты права, лучше останемся друзьями», чрезмерно торопливо выдал пацан. «Увидимся завтра». И, не дожидаясь ответа, на первой космической рванул в сторону выхода, чудом по пути не врезавшись в меня. «Извините». Он изобразил поклон и, обогнув по дуге, было пробежал пару метров, однако вновь неожиданно притормозил и медленно, словно робот, повернул голову, теперь внимательно меня рассматривая. Это он, бледность его лица усилилась многократно, вместе с тем, как он мелкими шажками двигался спиной в сторону ворот. Это он, чудом вновь не споткнувшись, Рита развернулся и, пулей прошмыгнув через родителей с детьми, помчался дальше, скрывшись с глаз. Не понял, что это за реакция еще такая. Толком оценить поведение пацана мне не дала Сама, наконец-то заметив мою фигуру, заметно возвышавшуюся среди остальных людей. Братик, привычно запрыгнув на меня, она дождалась, пока я подхвачу ее под колени, а потом обхватила мою шею руками. Я соскучилась. Правда? Наклонил голову, мягко улыбаясь. Правда? Кивнула она и следом слегка нахмурилась. Ты ведь все слышал? Да, только то, как ты жестоко разбила очередное мужское сердце, подсокал языком. Малая едва заметно выдохнула и расслабилась. Да оно у него из металла сделано, фыркнула младшая, а голова, точно из дерева, никак не поймет, что не интересен он мне. Сестренка опустила голову на мое плечо, совершенно не заботясь о том, что в ее возрасте подобные поездки на братья окружающие могут воспринять превратно. Вот бы все парни были, как братик или Гаспер, тоскливо протянула Сама, прикрывая глаза. Свободной рукой сняв с ее плечи рюкзак и перекинув его на себя, усмехнулся. И чем же мы оба так хороши? Ты умный, сильный, прекрасно меня понимаешь и никогда не ругаешься. Девочка скучающе смотрела на проходящих мимо людей. А Гаспер, миленький. Она ненадолго замолкла, словно задумавшись, после чего приподнялась и прошептала мне на ухо. Братик, девочка вновь огляделась. Скажи, а ты веришь в магию? Чудом не сбился с шага. В каком смысле? Коротко прокашлялся, мысленно готовясь к худшему. Сама вместо ответа замялась, отводя взгляд в сторону. Так, звездочка, я крайне редко использовал это прозвище, применяя его в исключительных случаях. Сестренка покрепче обняла меня и уткнулась носом в шею. Ты ведь никому не расскажешь? На грани слышимости спросила малышка. Я же твой брат, погладил ее за ухом, поправляя волосы, и никогда не посмею предать доверие своей любимой младшей сестры. Девочка стиснула пальцами ворот моей рубашки. Тогда она приподнялась, заглядывая мне в глаза. Точно-точно никому не рассказывай, даже Акина. Буду нем как рыба, клятвенно заверил ее, чем, кажется, смог успокоить. Вновь приблизившись к моему уху, Сама быстро проговорила. Гаспер показывал мне самую настоящую магию, и следом внимательно взглянула на меня с плохо сдерживаемым восторгом, видимо, ожидая моей реакции. Серва, да, носитель, предположим, осиновые колья я могу достать. Вопрос в другом. Ты сможешь синтезировать серебряные пули, и мне нужен напильник, даже два. Глава 30. Значит, ты хочешь узнать об этом побольше, уточнила Сама, удобно устроившись на кровати, в то время как я сел напротив, поставив стул спинкой вперед. Я решил не вести беседу на улице, терпеливо дождавшись возвращения домой. Быстро перекусив, вопросы вопросами, а обед пропускать не стоит, мы поднялись в ее комнату, где я, создав несколько барьеров для успокоения разыгравшейся паранойи, приступил к детальному допросу. Конечно, улыбнулся, ведь не каждый день выпадает возможность узнать о магии. Сестренка чуть замялась, стиснув пальчиками покрывало, а затем робко произнесла: «Ты мне веришь? Ну, про Гаспера и его способности?» Посмотрев в ее кристально-голубые глаза, тихо усмехнулся и, протянув руку, потрепал девочку по макушке. «Я всегда буду верить и оставаться на твоей стороне, в моих словах не было ни слова лжи. Даже, если я когда-нибудь обману тебя», голос Сама стал еще тише. Замерев, на мгновение прикрыл глаза, представляя описываемый вариант события и свою возможную реакцию. «Мне будет крайне обидно», честно признался, однако улыбку с лица не убрал. «Тем не менее, я все равно буду продолжать поддерживать тебя. Такова роль старшего брата. Получается, вы не способны простить потенциальное предательство со стороны Акина, при этом делаете исключение для младшей сестры?» Ответ есть в самом вопросе. «Серва, Химеджима, какие бы отношения нас сейчас не связывали, посторонний, Сама же, моя семья, а она всегда стоит на первом месте». Внимательно посмотрев на меня, словно ища малейший намек на то, что я ее обманываю, в конце концов, девочка облегченно выдохнула и визуально расслабилась. «Я тоже всегда буду на стороне братика», — пылко заявила она, — «что бы ни случилось». «Да», — вскинул бровь, усмехаясь, — «и откажешься, Рафал, если она предложит поучаствовать в съемках девочки-волшебницы, вздрогнула мелкая. Ассеритян мне собирается это предложить, кто знает, туманно отозвался, делая загадочную физиономию. Сам скрестила руки на груди, задумчиво нахмурив бровки. Через минуту сестренка утвердительно кивнула в такт собственным мыслям. «Если брат скажет, что не стоит, то я откажу», — в ее голосе слышались откровенные нотки печали. «Но ты ведь не запретишь?» Столкнувшись с ее взглядом, теперь наполненным отчаянной надеждой, я издал неловкий смешок, почесывая затылок. «Посмотрим», — ограничусь размытым ответом. «Лучше сейчас поговорим о Гаспере и его магии». «Ой, точно», — спохватилась сама и, соскочив с кровати, подбежала к шкафу. «Сейчас покажу». Я с недоумением наблюдал за тем, как она зарывается все глубже и глубже в недра ящиков, пока в один момент не вынырнула обратно, победоносно подняв над головой небольшой деревянный футляр. Нашла. Запрыгнув обратно на кровать, малышка положила шкатулку на колени, пытаясь подцепить крючок на замке. Не помню, чтобы мы ей такое покупали. Объект визуально не содержит в себе следов магии, однако узоры на крышке отдаленно напоминают те, что мы видели в церкви 1,5 года назад. «Имеешь в виду печать Гримари?» «Именно». «Да как? Ах, наконец-то!» Справившись с неподатливым механизмом, девочка широко улыбнулась, смотря на содержимое. «Думаю, это будет наилучшим подтверждением способностей Гаспера». С этими словами она аккуратно вытащила ледяную розу, носитель. «Я и так прекрасно чувствую эманации энергии, исходящие от этого объекта. Можно?» поинтересовался. «Только будь осторожнее», предупредила сестренка, протягивая подарок вампиреныша. «ХМ, внешне ничем отличается от какой-нибудь скульптуры. При более пристальном рассмотрении, я заметил, что лепестки розы едва заметно подрагивают, словно живые». Коснулся их пальцем. «Мягкие, интересная структура. Внешне и физически это напоминает лед, однако мои сенсоры утверждают, что, одновременно с этим, роза остается живой. Вдобавок, в артефакт встроена функция охлаждения тела владельца до оптимального уровня. Не чувствую никакой разницы. Ничего удивительно, ваша температура автоматически регулируется в соответствии с окружающей обстановкой. Он сделал ее, когда мы собирались уезжать», — поделилась Сами. «Помнишь, тогда еще было очень жарко?» «Да», — коротко кивнул, продолжая изучать розу. «Мы тогда сели подальше от остальных». Девочка принялась покачивать ногами. Я ему пожаловалась, что мне слишком душно, а сидеть под кондиционером опасно, продует. «Ты мне об этом говорил», невольно усмехнулся. «И тогда он сделал тебе это», покрутив артефакт в пальцах, покачал головой и вернул его Сами. «Снял все замеры?» «Подтверждаю. В принципе, повторить его особой сложности не составит. Никаких опасных элементов не обнаружено». «Понятно. Значит, обойдемся одним напильником». «Угу», — подтвердила малышка. «И еще, представляешь», — она снизила громкость голоса до едва различимого шепота. «У него есть крылья и хвост». Под конец она рассмеялась, прикрывая ладошкой рот. «Вот оно как», — протянул. «Что-нибудь еще он тебе рассказал?» «Неа», — помотала головой сестра. «Только попросил, чтобы я никому не рассказывала. Ну, короткая пауза, кроме тебя». Я удивленно посмотрел на Самы. Гаспер сказал, что со мной можно поделиться этим секретом. Как-то не заметил, чтобы между мной и Клыкастым имелись доверительные отношения. Не то чтобы прямо сказал, уклончиво пробормотала мелкая. Но он знал, что я все равно тебе расскажу. Поэтому она подскочила на ноги, отложив футляр на кровать, и, подойдя ко мне, обхватила мое лицо ручками, пристально смотря прямо в глаза. «Не говори вообще никому, особенно Акинане-сан, так как она точно скажет Риас-сан, и тогда Гаспи накажут». Ее дыхание заметно участилось. «О, вот оно значит как. Мелкий дампир решил нарушить правила собственной группы ради моей сестры. Трогательно, ничего не скажешь». Принцесса положил свои ладони поверх ее, чуть сжимая. «Не волнуйся, этот секрет останется сугубо между нами». После недолгой борьбы взглядов, малышка высвободилась из схватки и положила голову на мое плечо, обвивая шею руками. «Спасибо, братик. Я всегда знала, что ты самый лучший». Обнял ее за талию в ответ, коротко рассмеявшись. «Всегда пожалуйста, Самы». Мой взгляд невольно упал на шкатулку, в которой едва заметно источала магию ледяная роза. «До сих пор думаете, что делать с Гаспером?» «Не особо. Как бы смешно это ни звучало, Пока что парнишка не дал мне никакого повода для действий насильственного характера. Несмотря на это, ваши эмоции говорят об обратном. А что мне еще остается делать? С улыбкой принять и помахать платочком на прощание? Ясное дело, что я волнуюсь. Ну, если вас напрягает потенциальная заинтересованность Сэма в демонах из-за действий дампира, то есть способ сгладить ситуацию. Серва не стал договаривать, однако в этом не было особого смысла, поскольку все и так понятно. Вау-эффект, которого достиг Гаспер, показав способности, вполне можно нивелировать, сделав то же самое. Вопрос в другом. Стоит ли посвящать малышку в то, что ее старший брат, далеко не самый обычный человек, носитель, на биологическом и психологическом уровне в этом мире нет никого, кто бы вам был ближе, чем ваша сестра. Ты специально выделил последнее слово, мне нравится ваша реакция, а мне не нравится, с каким удовольствием ты это произносишь, садист виртуальный. Братик, что-то не так? Спросила Сэмэ, приподняв голову. С чего ты взяла? Слабо улыбнулся ей. Вместо полноценного ответа, она ткнула пальчиком чуть выше моей переносицы. У тебя здесь морщинки появляются, когда ты чем-то озадачен, беззаботно произнесла девочка. Их почти не видно, честно. Говорит так, словно я начну беспокоиться о подобной мелочи. Мило. Еще раз кинул косой взгляд в сторону футляра, раздумывая над финальным решением. Хотя, если уж быть совсем честным с собой, оно уже было принято в самом начале, когда я услышал про действия Гаспера. Просто до последнего не хотелось озвучивать. Серва, слушаю, лови вводные данные. Справишься? Без проблем. Отлично. Активируешь по моей команде. А я пока уточню один немаловажный момент. Сэмэ, мне вот интересно, задумчиво намотал локон отросших волос сестры на указательный палец. Что дальше-то? В каком смысле? Непонимающе уставилась на меня девочка. Гаспер, магия, вздохнул. Для тебя что-нибудь изменилось из-за этого? Мелкая несколько раз моргнула и неуверенно ответила. Нет, она покачнулась с пятки на носок и обратно. Разве должно? Это, конечно, круто, что Гаспер умеет в волшебство, но каким образом это должно повлиять на мою жизнь? Это же он колдует, а не я. А тебе бы не хотелось? Не удержался от банального вопроса. Сэмэ хихикнула. Братик, кому бы не хотелось? Магия, приключения, торжество дружбы и справедливости. О, у кое-кого, кажется, включился фанатский режим. Однако, девочка неожиданно успокоилась и как-то спокойно закончила. В мире и без магии много всего интересного. Я бы, вот, хотела посмотреть на пирамиды, слетать куда-нибудь в снежные страны, узнать, как живут другие люди. В конце концов, побегать по луне. Глаза малышки засверкали. А магия? Теперь я знаю, что это не выдумка. И мне достаточно. Сестра покачалась из стороны в сторону и затем вздохнула. Тем более, что Серетян постоянно приходится с кем-то сражаться, скрывая свою силу от близких, чтобы они не пострадали. Одно дело смотреть за этим в телевизоре, другое – в жизни. Никому бы не пожелала такой участи, ведь обманывать дорогих людей очень тяжело и больно. Выслушав ее речь, мне оставалось лишь пораженно покачать головой, да умна не по годам. Понятно, постучал пальцами по спинке стула, не злишься на Гаспера, он ведь скрывал от тебя свои способности. Нет причин, беззаботно пожала плечами девочка. Гаспи мог ничего не говорить, но решил поделиться своим секретом. Это лишь доказывает, что он, мой лучший друг. Друг, или особенный друг, усмехнулся. Сэмэ округлила глаза. Друг, без привилегий, ни грамма сомнений в голосе. Гаспи слишком миленький, чтобы думать о нем, ну, иначе. Ох, теперь понятно, почему настолько миленький. Она продолжила что-то бубнить себе под нос, пока я пытался определиться, радоваться мне подобному повороту событий или посочувствовать клыкастому из мужской солидарности. Железобетонная френдзона. Кстати, братик, мелкая прищурилась. А почему ты так спокойно отреагировал на это? Вскинул бровь. Проницательность точно от меня. Не знаю, странное ощущение. Я думала, что ты будешь в шоке или, не знаю, испуган, однако ты отреагировал так, словно в этом нет ничего необычного. В конце в ее голосе прорезались нотки возмущения, будто она поделилась великой тайной, а я, в свою очередь, тупо отмахнулся. Формирование конструкта закончено. Вовремя. А сама как думаешь? Хитро улыбнулся, поднимая левую руку. В это же мгновение из кончиков моих пальцев заструились линии голубоватого огня, собираясь в центре ладони. Б-братик, шокированно открыла рот Сэмэ, явно отказываясь верить в то, что происходит на ее глазах. Пламя постепенно начало приобретать очертания небольшой статуэтки, высотой в 15 сантиметров. «Что скажешь, принцесса, у кого круче получилось?» Подмигнул я, протягивая свой подарок. Вместо ответа малышка заторможенно взяла в руки фигурку самой себя, только в костюме девочки-волшебницы и витиеватым посохом в руках. «Прекрасная работа, Серва. Взаимно, носитель. Ты так ты тоже волшебник?» Запинаясь, спросила сестра. Вроде того, не стал вдаваться в подробности. Сама перевела взгляд с фигурки на меня. «Мой старший брат владеет магией», словно в трансе пробормотала девочка. «Магией». И следом неожиданно напрыгнула на меня с криком. «Так это же все меняет». Риасгрима села на подоконник, задумчиво смотря за тем, как Акина радостно спешит навстречу высокому парню, терпеливо ожидающего девушку в тени дерева. «Продолжаешь наблюдать?» — поинтересовалась Сона, вполне вольготно расположившись прямиком на рабочем столе Гримари, перед этим отодвинув часть бумаг в сторону. «Из твоих уст звучит, словно обвинение в вуайеризме», — усмехнулась оловолосая демоница, постукивая пальцами по оконной раме. «Учитывая, что ты последние дни только этим и занимаешься по утрам», — сестра цокнула языком, застегивая верхние пуговицы белоснежной рубашки. «У меня начинают возникать вполне закономерные подозрения». «Правда?» — наигранно удивилась сестра Люцифера. «Не ты ли в первые дни их отношений ходила мрачная, словно туча?» На губы Риас выползла лисья улыбка. «Неужели тебя так сильно расстроило то, что Акина сделала первый шаг раньше?» Председатель студсовета смерила подругу нечитаемым взглядом. «Ха-ха!» — безэмоционально рассмеялась она. «Превосходное чувство юмора!» Под конец девушка вяло похлопала в ладоши, на что Гримари лишь фыркнула. «А что мне еще об этом прикажешь думать?» Риас тихо вздохнула, заметив полное счастье лицо Химеджимы, прилюдно обнявшей своего парня. И все-таки, с трудом верилась в то, что у Акина все получится. Сона, закончив приводить себя в порядок, потянулась за очками и, взяв их в руки, аккуратно протерла линзы. «По мне, в этом нет ничего удивительного. У нее с Хёдой есть много общего, а об их химии по школе слухи ходят уже больше года». Сестра посмотрела в окно, проследив за взглядом главы клуба оккультных исследований. «Я больше удивлена тому, что Хёда оказался настолько романтичным». Родственница Левиафан невольно прокрутила в голове несколько сцен с парочкой, свидетельницей которых ей пришлось стать. «Видишь», — воздела указательный палец в воздух Риас, — «ты тоже это заметила. Не слишком ли он уверенный в своих действиях для первого раза? Завидуешь?» Не упустила возможность поддеть ее председатель студсовета, напоминая об отношениях со старшим отпрыском фениксов. «Иди ты», — беззлобно огрызнулась Гримари, слабо улыбнувшись. «Слушать подобное от той, у кого из любовного опыта есть только ночные обнимашки с шахматной доской». Один раз моментально возмутилась Сона, чуть покраснев. «В неделю, Риас, прости, не могу удержаться», — оловолосая демоница приложила ладони к щекам. «Ты слишком милая, когда смущена, и кое-кто этим бессовестно пользуется», — буркнула сестра, заправляя прядь волос за ухо. «Как бы то ни было, думаешь, у них все надолго?» Услышав вопрос, Риас задумчиво поджала губы, провожая парочку влюбленных, вместе зашедших в главный учебный корпус. По человеческим меркам, возможно, в конце концов отозвалась девушка. «По нашим, сама понимаешь, 5-10 лет максимум. Закончить школу, следом университет, возможно, год-другой поработать в мире людей. Рано или поздно все равно придется вернуться в преисподнюю, поскольку именно там их дом. А сколько они там времени проведут, неизвестно, но, вполне возможно, Хёда за это время успеет остыть, да и Акина найдет себе более подходящего на долгосрочные отношения кавалера». Гримари никоим образом не осуждала выбор своей заместительницы, прекрасно понимая, что, порой, чувства берут верх над разумом. Сейчас для Химеджимы каждый момент, проведенный с Эссеем, кажется целой вечностью, и перед глазами стоит иллюзия, что так будет до самого конца. Однако неизвестно, что будет дальше. Разговаривала с ней насчет того, чтобы дать Хёде фигуру, спросила Сона, решив напротив Риас. «Мы ведь его проверяли», — покачала головой Гримари. «Лучше задай этот вопрос сама себе. Готова потратить целую фигуру на обычного человека?» Сестра коротко усмехнулась, закидывая ногу на ногу. «Дело не в фигуре», — ее взгляд был направлен в небо, усеянное густыми облаками. «Мы с тобой не в том положении, чтобы идти против установленных правил, но мы на то и демоны, чтобы нарушать их», — подмигнула ей подруга. «Да-да, «Прекрасные мечты», — хмуро произнесла председатель. «Будь моя воля, я бы вообще передела всю эту систему. Слишком она противоречива. Не суди так строго. Владыки, не дураки и знают о всех ее недостатках. Дай им время», — напомнила ей Ряз. «Тем более, сейчас нет другого подходящего решения всех наших проблем. И, вообще, радуйся, что нас избавили от необходимости заключать контракты. Вот что уж точно устарело. Потому что борьба за территорию давно утихла», — педантично уточнила Ситри. «Нет необходимости в таких традициях». Она едва поморщилась, произнеся последнее слово. «Надеюсь, она никогда не вернется», — вздохнула Риас и закинула ноги Соны на свои колени. «Лично меня устраивает все как есть сейчас, где я могу спокойно ходить в человеческую школу, изучать мир и сполна наслаждаться жизнью». «Согласна», — мягко улыбнулась председатель, прислонившись лбом к стеклу и наблюдая за беззаботными учениками. «Возможно, если все так продолжится, то она сможет исполнить свою заветную мечту и... Хаэм, мне кажется, или ты потолстела, ай, прекрати щипать меня, мягонько». Рез, глава 31. «Смотри, какая фотография получилась», Сама, усевшись между моих ног, упираясь спиной, приблизила изображение, позволяя рассмотреть поближе. «Разве они не чудесные?» На экране фотоаппарата, подаренного ей на последний день рождения, было видно, как пингвины дружной толпой сигают в воду с ледяной горки, образовавшейся на гигантском айсберге. «Ну, наверное, в этом что-то есть», — пробормотал, кладя подбородок на плечо младшей сестры. «Правда, ради этого пришлось чуть изловчиться. За прошедший год с лишним девочка, точнее, уже по факту девушка, успела подрасти, но не намного. Сейчас она едва доставала мне до низа груди, из-за чего пару раз возникали весьма курьезные ситуации. Эй, надулась мелкая, шутливо ткнув меня локтем в живот, не то чтобы это было хоть как-то ощутимо. Где твое чувство прекрасного?» Протяжно хмыкнул. Где-то на уровне замерзших останков мамонтов, своей репликой заработал смешок от родственницы, которая, вдоволь насладившись последними фото, решила пролистать весь альбом. Вот она позирует на фоне пирамид, дальше уже мне приходится изображать улыбку, держа в руках огромного питона где-то посреди джунглей Амазонки, следом мелькнули несколько водопадов, и под конец, бесконечный поток городских пейзажей, начиная от Парижа и заканчивая Казанью. Знали бы только родители, зачем дочери потребовался новый фотоаппарат, их бы точно сердечный приступ схватил. Благо, ей не пришлось объяснять, почему нужно постоянно подчищать память, скидывая нужное на флешку. Вдруг Гора или Мики придет в голову посмотреть отснятый материал. Вопросов будет море. Хаэм, Сама постучала пальцем по нижней губе. Наверное, это стоит добавить в избранную коллекцию. Перевел взгляд на экран. И чего здесь такого особенного? Озадаченно поинтересовался. Абсолютно же обычное фото. Пляж вроде бы где-то в районе Бали, ночное небо, усеянное звездами, да я, сидящий подле воды и смотрящий куда-то вдаль. «Мне нравится выражение твоего лица», — призналась сестра, показывая его крупным планом. «Такое спокойное, без малейшего намека на тревогу. Знаешь, как в последнее время ты часто хмуришься». Она убрал технику в специальный футляр и, резко крутанувшись, оказавшись ко мне лицом к лицу, подняла руку, нежно проводя ладошкой по лбу, скулом и касаясь пальцем уголков губ. «Недаром та пожилая пара приняла тебя за моего отца. Ощущение, будто ты резко постарел на пару лет», недовольно проворчала Сама, неожиданно растягивая мои щеки в разные стороны. «Ну-ка, улыбнись», выполнил требование, однако девушка лишь сильнее нахмурилась. «Улыбнись, а не сделай вид, будто единственное, что у тебя осталось в жизни, бесконечные терзания и боль, приправленные самоистязанием, которые ты старательно прикрываешь под маской счастья», выдала на одном дыхании мелкая, отчего я коротко рассмеялся, покачав головой. «Вот, так гораздо лучше». В этот самый момент в кармане коротких джинсовых шорт сестры завибрировал телефон. «Кому я там резко понадобилась?» Цокнула языком Сама, вытаскивая мобильный. «Ками сама». Подскочив на ноги, взмахнув серебряными волосами, она поднесла трубку к уху, принимая звонок. «И что на этот раз у тебя случилось, Рури?» Вместо приветствия спросила мелкая и, получив ответ, вздохнула, помассировав переносицу. «Рури, сколько раз я тебе говорила, что не нужно бросаться на первого симпатичного парня». Обернувшись, Сама извиняющаяся улыбнулась, после чего поднесла ладонь к шее, изображая удушье, показывая, насколько ей все это любо-дорого. «Ничего страшного, ты меня не отвлекаешь», закатив глаза, сестра поспешила выйти из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь, однако и сквозь нее я прекрасно услышал окончание фразы. «Только подожди, я себе чаю сделаю». «Знаете, если так посмотреть, со стороны ее действительно можно принять за вашу дочь. Серва, не неси чепухи, мы с ней внешне почти ничем не похожи. Зато характером и манерами поведения она точно ваша копия». Конечно, хотелось оспорить данное утверждение, но это было бы верхом глупости. Даже родители успели несколько раз с удивлением отметить тот факт, что сама переняла слишком много моих привычек. Про Гримари или Ситри вообще молчу, попытки намекнуть на мое отцовство, теперь их любимый вид дружеских подколок, одна только Акина поддерживает. Вот сейчас обидно было. «Друг, среди всего окружения ты чаще всех проезжаешь катком по этой теме. Ничего не могу поделать, если это чистейшая правда. Как вам известно, среди моих основополагающих директив присутствует та, что запрещает лгать. Мы опускаем тот факт, что кое-кто научился ее грамотно обходить, просто умалчивая некоторые мелкие детали. Ладно, забыли.